Аналогично рассуждал и Новицкий. Разумеется, он знал про знаменитое высказывание Суворова «Русские прусских всегда бивали». Но, во-первых, все-таки не всегда, хоть и часто, а во-вторых, всех остальных, кроме русских, пруссаки под руководством Фридриха били так, что любо-дорого смотреть. Так что наверняка у них найдется чему поучиться. Осталось только решить, как это дело оформить. Можно отправить друг к другу добровольческие отряды, предложил император. Например, могут же в Пруссии найтись люди, всей душой сочувствующие угоняемым в татарский плен русским. Да и в России многие с пониманием относятся к борьбе, ну, в общем, к чьей-нибудь борьбе против австрийской тирании. Неужели австрияки вот так прямо никого не тиранят? Быть такого не может. По-моему, наемники воюют лучше добровольцев, счел нужным уточнить Фридрих. Так зачем же заставлять людей проявлять свои лучшие чувства за даром? Вот тут я согласен, платить добровольцам должна и принимающая, и отправляющая сторона, причем ни копейки, чтобы от желающих отбоя не было. Думаю, оптимальным будет отправить друг другу по сводному добровольческому батальону со всеми средствами усиления в подчинение непосредственно верховному главнокомандующему. Глава 6. Вплотную подойти к осуществлению своей юношеской мечты Новицкий смог только через 20 с небольшим лет царствования. А ведь как все казалось просто. Раз уж Мених ухитрился завоевать Крым при Анне Иоанновне, то что может помешать ему сделать то же самое и в те же сроки при Петре II? Небось потери будут даже немного меньше благодаря введению хоть какой-то санитарии в армии. Но, вникнув в детали, император понял, что все далеко не так просто. Захватить-то Крым, наверное, действительно получится, а вот удержать – нет. Слишком уж сильна сейчас Османская империя. Во времена Екатерины пришлось сначала нанести ей серию серьезных поражений, да и то захват Крыма пришлось проводить в несколько приемов, а окончательно закрепить принадлежность полуострова удалось лишь тогда, когда Франция, европейский союзник Турции, по уши погрязла во внутренних проблемах. На основании имевшей место быть в его прошлом истории Новицкий решил, что для успешного присоединения Крыма нужно выполнение определенных предварительных условий. Первое. Перед походом на Крым нужно нанести туркам поражение где-нибудь в Валахии. Пусть турки двинут на подмогу своим избиваемым войскам крымских татар, дабы полуостров остался почти беззащитным. Или лучше устроить отвлекающий удар где-нибудь подальше, откуда татары при всем желании не успеют вернуться вовремя. Второе. Одновременно с атакой на Крым провести морскую операцию в Средиземном море, причем главные усилия следует направить не только и даже не столько на победы флота, сколько на поддержку греческих и прочих пиратов. Пусть они станут каперами, многократно увеличат свою численность и в конце концов создадут в Эгейском и Ионическом морях совершенно неприемлемую для торговли обстановку. Да и в Черном море предприимчивым людям найдется чем поживиться. Третье условие. В это время Франция должна быть чем-то очень сильно занята. Впрочем, после визита Фридриха стало ясно, чем именно. То есть крымскую операцию надо будет приурочить к началу Семилетней войны. А вот с четвертым условием у Петра пока никак не получалось. Состояло же оно в том, что на момент начала крымской кампании было бы неплохо, чтобы Турция вынуждена была где-то держать заметную часть своих войск и не имела возможности использовать их против России. Так вот, кроме нее, у Турции было два, так сказать, исторически постоянных врага – Венеция и Персия. Однако Венеция после поражения во Второй Марийской войне представляла собой третьестепенную страну с силами и авторитетом примерно как у мелкого германского княжества и продолжала свое существование только потому, что она, как несколько позже неуловимый Джо, нафиг никому была не нужна. Новая война с Турцией гарантированно означала для Венеции полное прекращение существования как государства. Ну и что? Задал себе вопрос русский император. Подумаешь, турки их уроют. Так ведь то же самое все равно скоро сделает Наполеон, до рождения которого осталось всего 16 лет. То есть перспектив у Венеции один хрен никаких нет, но так она хотя бы склеит ласты красиво и с пользой, поэтому не следует совсем уж сбрасывать ее со счетов. С Персией дела обстояли не так, но все равно нехорошо. Силы у нее были, но как раз сейчас там после очередной смуты пришел к власти Мохаммад Керимхан. Он отличался весьма миролюбивым характером, любил поэзию, архитектуру и вообще, кажется, был не только идеалистом, но еще и пьяницей. А главное, никаких рычагов воздействия на него у русского императора не имелось. Стоп, но они же есть у англичан. К тому же Персии совершенно не обязательно нападать на Турцию. Достаточно будет всего лишь вынашивать агрессивные планы, а уж кому донести про них султану, найдется всегда. Петр достал блокнот и сделал пометку, к моменту, когда англичане поймут несвоевременность своих попыток поссорить Пруссию с Россией и захотят отыграть назад, должен быть готов пакет предложений по Ирану. То есть тьфу, сейчас он называется Персией. По поводу же предстоящей грызни между Англией и Францией за Канаду у императора уже сложилось мнение, что здесь предпочтительнее победа Англии. Просто потому, что с Францией вопрос выступа на абсолютно прямой на всем остальном протяжении границы уже решен, и, мало того, даже почти весь причитающийся хлопок получен. Англичанам же можно будет заявить, что Россия всегда была не согласна с такой демаркацией и попытаться стрясти за Клондайк еще что-нибудь. Однако нехорошо, если бритты победят уверенно и быстро, ибо тогда они смогут заортачиться на грядущих переговорах. Попросту говоря, послать Россию подальше вместе с ее императором и его требованиями. А вот если они хоть и одолеют лягушатников, но после долгой борьбы с большими потерями и напряжением всех сил, это наверняка поспособствует их уступчивости. Значит, надо ухитриться как-то незаметно для окружающих всучить приличный займ Людовику, причем так, чтобы его подробности остались в тайне. Золото пока вроде есть, Калифорния тоже оказалась неплохим местом, хоть и победнее Клондайка, но зато туда и оттуда заметно удобнее добираться. За 3 года добыто и переправлено в Россию почти 30 тонн, и никто посторонний про это вроде пока не пронюхал. Однако все эти идеи для притворения в жизнь требовали усилий соответствующих служб, и Петр в который раз принялся соображать, какую именно и для чего конкретно следует привлекать. Ну, по поводу Франции у императора особых сомнений не имелось, это поле деятельности невидимой службы. После смерти Анастасии Ивановны службу возглавила ее вернувшаяся из Польши внучка Анюта, впрочем, к тому времени женщину уже звали Екатерина Алексеевна Броницкая-Брюс, и она была не только польской княгиней, но и российской графиней. Вообще же по поводу прошлого оной дамы ходили самые разнообразные слухи. Некоторые даже утверждали, что ее настоящая девичья фамилия Долгорукова, и именно она в свое время фигурировала в качестве невесты Петра II. Им возражали, что в таком случае императрица ни в коем разе не потерпела бы ее не то что вблизи от трона, но и вообще в столице. А раз терпит, то, значит, это не Катька Долгорукова, а какая-нибудь мексиканская или бразильская герцогиня, наподобие жены генерал-аншефа Шепелева, магиканской княгини Василисы Чингачгуковой. Тем более, что они дружат домами, и обе знают иноземные языки. Ни царь, ни Анюта этим слухам не препятствовали, однако следили, чтобы они случайно не приблизились к истине. Так вот, Анюте будет нетрудно и должным образом сориентировать Людовика XV и незаметно судить его деньгами, ибо бессменная фаворитка короля маркиза Александра де Помпадур, в девичестве Сашка Вертихвостка, не только ее подчиненная, но и подруга с самого сопливого детства. Венеция. Император вполне обоснованно подозревал, что его подданных, знающих, что это вообще за страна и где она находится, можно пересчитать по пальцам, и, возможно, для этого даже не придется разуваться. А раз дипломатов, специализирующихся именно по этой державе, все равно нет, данное направление вполне можно будет поручить чрезвычайной канцелярии, или сокращенно ЧК. В свое время эта организация создавалась как бутафорская, главной задачей которой было отвлечение внимания от деятельности Бабкиной службы. Однако таковой чека была только при ее первом председателе Никите Абалдуеве. Когда же канцелярию возглавил вернувшийся из охотской ссылки Антон Дивеер, она потихоньку начала впрягаться в реальные дела, и к моменту его выхода в отставку по состоянию здоровья была уже более или менее дееспособной спецслужбой. Ныне в ЧК заправлял сын второго председателя Петр Дивеер, и особых претензий у императора к нему не было. Вот, значит, пусть он выяснит, где находится Венеция и чего ей не хватает для начала войны с Турцией. Справится, получит чин действительного статского советника. Нет, в его личном деле появится первый обведенный кружочком минус. После чего, даже если председатель совершит нечто выдающееся, вместо награды этот минус будет убран. Что, в общем-то, тоже в какой-то мере награда. Ибо если непогашенных минусов накопится 3, у ЧК будет другой председатель, кандидатуры уже есть. Вообще-то в России наличествовало не 2, а 3 спецслужбы. Кроме поименованных, имелось еще и государственное благочиние, или по-простому ГБ. Первые 5 лет эту небольшую организацию возглавлял отец Антоний, а после его кончины эстафету перенял отец Плутоний. Имя, под которым он принял пост, ему сосватал император, причем вовсе не имея в виду ни элемент под номером 94, ни планету Плутон, ни древнего бога с тем же именем. Дело в том, что новый благочинный имел серьезное достоинство, коим не мог похвастаться его предшественник. Он был прожженным плутом, просто пробы ставить негде. Так как основной задачей ГБ была слежка за невидимой службой, ЧК и полицией, то такой благочинный оказался очень даже к месту. Вопросы же, связанные с Турцией и Персией, пусть решает иностранная коллегия, то есть Министерство иностранных дел. У ее руководителя, вице-канцлера Бестужева, есть все необходимые для выполнения подобных задач. Кроме того, вся дипломатическая Европа знает, что он берет, и помногу. Правда, того, что почти все взятое он потом бегом несет императору и, на всякий случай обмирая от ужаса, выслушивает инструкции, как именно ему следует отрабатывать взятку, за пределами Лефортовского дворца не знает никто, так им этого и не надо, ибо недаром сказано: во многом знании, многие печали, а печалиться вредно для здоровья. Вкратце просмотрев записанные в блокнот результаты раздумий, император отложил письменные принадлежности и прошелся по кабинету. Как там Гоша с Соней? По идее, пора бы уже быть радиограмме о прибытии на место, но она пока не приходила. Хотя, с другой стороны, сразу установить связь на такое расстояние может и не получиться, все-таки без малого 10 тысяч километров, если считать по кратчайшей линии. Прежний рекорд составлял 6 с небольшим тысяч и в свое время дался с большим трудом. Но все равно, зайти на узел связи не помешает. Глава 7. Граф Глеб Уткин опустил подзорную трубу, в которую рассматривал антенну, поднятую воздушным шаром. Было полнолуние, однако все равно без 2 ярких электрических фонарей, освещавших аэростат и антенну, он почти ничего не увидел бы. Но сейчас можно было сказать, что, кажется, подъем прошел штатно. О том же говорил закрытый вагончик радиостанции: если бы что-то пошло не так, как надо, помощник радиста уже вылез бы разбираться. Да уж, умельцы, мать их. В заявке на полет написали, что полный вес антенны с кабелем 85 кило, а взвешивание показало 113. Если бы не особый пилот, управляющий сейчас шаром, еще не факт, что он вообще поднял бы эту кучу проволоки на нужную высоту. А началось все 5,5 месяцев назад. Императорский курьерский поезд на всех парах возвращался из Санкт-Петербурга в Москву. Впрочем, он всегда так ездил, причем независимо от количества пассажиров, на то он и курьерский. Как раз сейчас пассажиров в нем было совсем немного, всего 2 персоны совсем без прислуги. Поначалу поездная бригада даже считала, что 1,5, Но, осмыслив недавние события, пришла к выводу, что вдову купца Уткина можно считать за целую персону, а не за половину, как казалось ранее. Ибо вдова какого-то купца – это одно, а мать жены великого князя, кстати, так и не лишенного этого титула, совсем другое. И, разумеется, сам граф Глеб Уткин, про него, ясное дело, ни у кого никаких сомнений не было. Командующий императорским воздушным флотом, кавалер Золотой Звезды, первый хозяин и воспитатель легендарного кота-героя, если уж это не персона, то кого тогда ей считать? Выше него, пожалуй, стоят только император с императрицей да фельдмаршал Миних. Впрочем, некоторые считали, что список может дополнить председатель ЧК Дивеер, но и все. Граф и вдова купца возвращались в столицу после проводов Георгия и Софии в неведомые дали. Причем вдова подозревала, что граф знает про пункт назначения несколько больше ее, но молчит. Впрочем, ее это давно не удивляло и не обижало, ибо она уже далеко не та молоденькая девчонка, которая после смерти мужа решила, что теперь ей светит судьба стать, если уж не женой, то как минимум любовницей знаменитого воздухоплавателя. Увы, не срослось, хорошо хоть дочь сумела найти свое счастье. Хотя как знать, может, ждет ее в дальних краях только погибель. Мысли графа были не столь пессимистичны. Он в общих чертах знал, что возложено на его сводную сестру, хоть и без подробностей, и считал, что у девочки неплохие шансы справиться, тем более, что самой ей летать на недавно построенных и лично графом испытанных воздушных шарах не придется, хоть она это и может. Но двоих лучших учеников Рязанской воздухоплавательной школы, отплывших в составе экспедиции, граф отбирал лично и был уверен в их профессионализме. На станции Чудово, переодевшийся в рабочую одежду, граф покинул салон вагон и подошел к паровозу. Во время каждого своего путешествия по чугунной дороге он не упускал случая проехать перегон, а то два в локомотиве вместе с паровозной бригадой. Полученные таким образом реальные сведения и навыки управления паровой машиной уже пригодились Глебу во время испытаний первого дирижабля, но он не собирался останавливаться на достигнутом. Вообще-то присутствие посторонних в кабине паровоза императорского курьерского поезда не допускалось, но из этого правила были исключения, лично утвержденные его величеством. Во-первых, тут могли присутствовать император, императрица и фельдмаршал Миних, но в количестве не более двух человек одновременно. Во-вторых, в рубке имел право находиться граф Уткин, а также любое сопровождающее его лицо, но только в единственном экземпляре. Наконец, туда могли попасть и сотрудники ЧК с номерами удостоверений из первой сотни. Этих тоже касалось ограничений по количеству, не более двух рыл одновременно. Насколько граф знал, пока упомянутым правом кроме него пользовались только император с супругой, во время первого рейса курьерского поезда. Ну, а он лично не раз проезжал часть пути в кабине паровоза, помогая по очереди то машинисту, то кочегару, и сейчас собирался поступить именно так. Тем более, что конкретно эту бригаду он уже неплохо знал. А, здравия желаем, вась сиясь, Глеб Никодимович, приветствовал его машинист Прохор Матюшин, никак опять с нами прокатиться решили. Если против не будешь, Прохор Петрович, кивнул Уткин, забираясь в кабину. По сравнению не только с корзиной воздушного шара, но даже с гондолой дирижабля она была довольно просторной. Кстати, что-то сегодня машинист прямо-таки радуется его присутствию, раньше вроде такого не было. Нет, никакого неудовольствия от присутствия графа он не выражал, но и откровенного восторга тоже не демонстрировал. Наверное, ему что-то понадобилось, решил Глеб, и оказался прав. Глеб Никодимович, машинист, начал издалека, едва поезд выехал со станции и разогнался до положенных 30 км в час. А что же ты тетку свою одну в салон вагоне бросил? Я ей что, нянька? У нее своих дел полно, да она к тому же в грядах сойдет, ей надо нашу бумажную фабрику проинспектировать. Ох, дела-то какие пошли при нынешнем царе, встрял в разговор кочегар, размазав по лбу под грязной рукавицей. Куда ни глянь, везде бабы заправляют. В Твери с угольной-то станции Мишку Волкова выгнали, да посадили там невесть откуда взятую Наталью Арефьеву. В столице каким-то мистером Мавра Шувалова, так она до того страшна, что ее даже генерал-губернатор высокопревосходительством называет. Тетка вашего сиятельства фабриками командует, да и вообще, чем брехать попусту, ты лучше на манометр глянь, в котле и трех атмосфер нет, а впереди подъем. Прервал излияние кочегара машинист. Его сиятельство, что ли, за тебя, Косорукова, уголек кидать будет. Ишь, бабы ему не нравятся. А кто, по-твоему, дурья твоя башка, паровозы придумал? Ее величество императрица Елена Лукьяновна. Без ее трудов ты бы до сих пор в трактире полы мыл, Арясина. Ты, Глеб Никодимович, его не слушай, он только от безделья дурной делается, а как работать начинает, так от человека и не отличишь. Вот как сейчас. А у меня к тебе, это ты правильно понял, просьбишка небольшая есть, даже две. Сказать их дозволишь. Аэронавт кивнул, и машинист принялся излагать. Я, конечно, понимаю, что наверху не дураки сидят, а регламенты нашей службы вообще самой ее величеством утверждены, но ведь сам ты видишь. Тяжело на курьере вдвоем управляться. На пассажирском, можно, на товарнике тоже, но ведь у нас же скорость иногда аж до 40 верст, то есть тьфу, километров в час доходит. А уж 35, это завсегда пожалуйста. Тут уже надо вперед смотреть безотрывно, ибо если где путь поведет, а ты притормозить не успеешь, все, улетишь с рельсов за милую душу. Устают машинисты сильно. Я не только про себя говорю, а так ведь оно и до беды недалеко. Нужен на курьере третий человек в бригаде, помощник машиниста. Глянь, рубка у нас просторная, тесно тут не будет. Ладно, как увижусь с государыней, а этого долго ждать не придется, скажу ей. Так действительно получится быстрее, а то эти толстозадые из транспортной коллегии год вопрос мурыжить могут. Еще что-то хотел спросить. Давай. Не стесняйся, свои же люди. Действительно, машинист тоже был из-под Новгорода, только его родное село располагалось со стороны Питера, а не Москвы. Что удивительно, Прохор Петрович в ответ на совершенно недвусмысленное предложение начал мяться и минуты две не мог выпутаться из всяких дык. Вот такое дело, я прямо не знаю. Потом начался сложный участок, на котором часто вело рельсы, и машинист замолчал, внимательно вглядываясь вперед, но наконец смог глубоко вздохнуть и молвить. «Я, конечно, извиняюсь, Глеб Никодимович, вот только сынок у меня есть». «И что?» — хмыкнул аэронавт, уже примерно представляя, о чем дальше пойдет речь. «Хотел я его в паровозное училище определить, чтоб, значит, наследником моим стал на чугунных-то наших дорогах. Так ведь не взяли. Говорят, мал слишком». Это да, роста в нем всего чуть за 1,5 метра, да и веса 48 килограммов, и выглядит совсем мальцом. Но ведь на самом деле ему уже 15-й годок пошел. Самое время учиться-то правильному ремеслу. Он у меня всю арифметику давно превзошел, считает лучше иного приказчика, фигуры всякие на бумаге чертит, пишет бойко и даже учебник по алгебре читать начал. И говорит, что понимает, о чем там речь, только я его проверить не могу. Может, ты за него словечко замолвишь, земляк все-таки. Какова высота нижней кромки курсового окна на паровозе? Поинтересовался Глеб, и сам же ответил. 1,48 м. Как он у тебя вперед смотреть-то будет? А ведь новые паровозы, наверное, будут больше этого. Так он, пока учится, может, и подрастет. А может, и нет. Лучше бы не рос, подумал граф, и сказал. Так что в машинисты с такой телесной конституцией идти не самое умное дело. Надо в воздухоплаватели. Да кто ж его туда возьмет? Удивился Прохор. Я возьму, если он действительно столь сообразителен, как ты говоришь, и если высоты не очень боится. Глеб не стал добавлять, что перед экзаменом претендент будет обязательно взвешен. не больше 50 килограммов. Увы, такое ограничение накладывалось на вес пилота разведывательного дирижабля. Граф Уткин весил 75 и поэтому летать мог мало того, что только натощак, но или с минимальным запасом горючего, или без рации на борту. Сама-то она весила немного, килограммов 5, а вот даже облегченный аккумулятор для нее тянул на 18. Получился же такой конфуз из-за того, что наполненный водородом дирижабль с паровым двигателем оказался слишком пожароопасен. Собственно говоря, первый сгорел в самом начале испытаний, и только чисто случайно обошлось без жертв, но император принял решение произвести углубленное исследование безопасных способов заправки и эксплуатации водородных дирижаблей на моделях А2 уже заложенных достроить в виде тепловых, в результате чего их грузоподъемность упала раза в 2, в связи с чем срочно потребовались очень легкие пилоты, а где их брать? Впрочем, если подойдет сын машиниста, то найти останется всего 2, пилоты нужны по одному на каждый дирижабль и один запасной на случай, если кто из основных заболеет. Вась сиясь, а страшно ли по небу летать? Вдруг шар оттуда упадет, это же костей не соберешь. А сын-то у меня единственный, остальные все дочки. А вдруг у паровоза котел взорвется? Или поезд прямо на мосту с рельсов слетит, тоже костей не шибко много останется. Так ведь с умом паровозом править надо, тогда ничего не будет. Вот именно, и с шаром то же самое. В общем, умному да аккуратному на нем не страшно. Лучше скажи, твой сын в Москве, вместе с прочей семьей? На всякий случай уточнил граф. Тогда пусть подойдет ко мне после светлой седмицы, например, на Радоницу. Знаешь, где я живу? Ну, тогда жду твоего юноша. И сам приходи, коли в рейсе не будешь. В назначенное время кандидата в пилоты сопровождала почти вся его семья. Отец, мать и сестра 12 лет от роду. Самая младшая, Феня, осталась дома с бабкой. Граф Глеб Уткин, будучи с больной головой после многих безуспешных попыток хоть как-то свести на бумаге весовой баланс строящегося дирижабля, принял в обучение отрока. Да не только его самого, чей вес, кстати, был не 48, а только 46,5 килограммов, но и сестру, потянувшую всего на 32 кило. Правда, жена машиниста, разобравшись в ситуации, попыталась было заголосить, но Прохор Петрович показал ей кулак и велел заткнуться. В отличие от своей супруги, он знал, какое место в элите империи занимают аэронавты. Уже одно то, что император лично знакомился с каждым, говорило само за себя. Графу Глебу не пришлось разочаровываться в своем решении, и брат, и сестра успешно прошли курс первоначального обучения. А ведь легкий пилот – это не только экономия 20, а в случае с девчонкой, 30 с лишним килограммов живого веса. Это и более легкая одежда, и меньший запас продуктов и воды в случае длительного полета, и, главное, облегченный парашют. Император прямо запретил любые полеты на дирижаблях без этого спасательного купола. На аэростатах они допускались, но только в исключительном случае. Вот как сейчас, когда шару под управлением Натальи Матюшиной наконец-то удалось поднять антенну на требуемую высоту и удержать ее там все время, потребное для установления связи с каким-то чрезвычайно далеким объектом. Граф сильно подозревал, что на этом объекте у рации сидит великий князь Георгий, а рядом волнуется его жена, сводная сестра графа. Но, разумеется, Глеб Никодимович держал подобные мысли при себе. Глава 8. «Слава тебе, Господи!» — сказала императрица, после четвертого прочтения отодвинув бумагу с текстом радиограммы из Южной Африки. «А то я хоть и понимала, что связь в такую даль установить непросто, но все равно волновалась. Теперь же как камень с души свалился, все у наших детей в порядке. Молодец та девчонка на шаре, это же надо такое совершить, что до нее ни у одного мужика не получалось. Кстати, не страшно тебе 12-летнюю пигалицу в небо отправлять было? Разбиться же могла за милую душу. Теперь, конечно, ее надо достойно наградить. от чьего имени указ будет, твоего или моего? Хаем, страшно, говоришь. Я поначалу тоже так подумал, а потом вспомнил, что моя жена не то что в 12, и, кстати, Наталье Матюшиной уже месяц как 13 исполнилось, а вообще в 4 года начала на верфи вертеться и чуть ли не до самой свадьбы это делать продолжала. Хотя там и утонуть можно было запросто, и бревном по голове получить, да мало ли чего еще. Указ же про медаль аэронавта первого ранга будет мой, ты тайных издавать не имеешь права, а премию ей даст граф Глеб, денег на это ему подкинешь ты, у тебя в фонде материального поощрения вроде еще должно что-то оставаться, мой же вообще пустой. Ладно, наскребу. Когда состоится следующий сеанс связи? С земли будем пробовать каждую неделю. Если не получится 4 раза подряд, на 5-й снова поднимем шар. Ох, как они там месяц с лишним будут совсем без советов, мало ли что. Совсем без них они не будут. Там 3 офицеров и 2 горных мастера именно в ранге советников, к мнению которых Георгий обязан внимательно прислушиваться. И килограммов 20 писанных инструкций на все случаи жизни. Разумеется, большая часть письменных указаний относилась к поиску и способам разработки золотых месторождений. Однако и чисто организационные вопросы не были обойдены вниманием. Император уже не раз мысленно, а иногда даже и вслух корил себя за поспешность. Зачем, ну зачем было так спешить с эвакуацией старателей из Клондайка? Чтобы французы не обиделись. Вот только России от их обид не холодно и не жарко. Или чтобы англичане посильнее и пораньше возбудились. Так ведь пораньше оказалось ни к чему, а сила их желания прибрать к рукам золотые россыпи от наличия или отсутствия старателей никак не зависит. В общем, один раз сделав ошибку, Новицкий был твердо настроен не повторять ее ни в Калифорнии, ни тем паче в Южной Африке. Тем более, что на основании уже приобретенного Россией опыта добычи золота он сделал вывод, правильно организованная инфраструктура приносит как бы не больше прибыли, чем собственно мытье и копание драгоценного металла. А для нормального функционирования той самой инфраструктуры необходимо охраняющие ее интересы государства. Поэтому первое, что сделали прибывшие в Калифорнию старатели, они, даже не дожидаясь окончания постройки крепостицы Форт-Росс, объявили себя Калифорнийской Народной Республикой и провели выборы президента на основе всеобщего равного избирательного права. Разумеется, без накладок поначалу не обошлось, ибо построение настоящей демократии, тем более народной, не такое простое дело. Впрочем, на то, что за нужного кандидата в президенты проголосовало чуть больше 140% избирателей, никто особого внимания не обратил, и КНР, благополучно пройдя организационный период, приступила к бурному развитию. На очереди было дипломатическое признание новой страны ведущими европейскими державами, но с этим Новицкий приказал не спешить. Для начала хватит одной Португалии, которую наверняка обрадует появление у самых границ испанских владений в новом свете черт знает откуда взявшейся вооруженной группировки непонятных личностей. Правда, маркиз де Помбал, правящий в Португалии от имени самоустранившегося от руководства страной короля Иосифа Эммануила, повел себя по-жлобски, то есть потребовал за выгодное для его страны решение еще и денег, но настолько немного, что Сергей велел соглашаться. Разумеется, слегка поторговавшись для порядка. Так как одна народная демократия уже более или менее состоялась, император в инструкциях своему сыну советовал начать построение государства с самого что ни на есть махрового абсолютизма, просто для разнообразия, а уж потом по месту прикинуть, какой общественный строй окажется более прогрессивным, то есть сможет наилучшим образом обеспечить бесперебойные поставки золота в Россию. В обоих государствах эту задачу предполагалось решать методом ценовых перекосов. Например, в КНР уже существовала своя валюта, которую Новицкий без особых затей назвал долларом. При продаже золота государству за 1 доллар нужно было отдать 15 граммов золотого песка, то есть номинально эта единица чуть-чуть не дотягивала до 25 рублей. Но цены в КНР устанавливались такие, что продуктов и товаров Шерпариба на тамошний бакс можно было купить примерно столько, сколько в России на 5 копеек. То есть любой посторонний старатель будет почти все добытое им золото тратить на обеспечение своего пропитания, и только самые удачливые смогут иногда прикупить еще что-нибудь из одежды. А для своих предусматривались различные социальные пособия, подобранные так, чтобы старательный работник мог сделать какие-то сбережения перед возвращением на родину, или просто пошире жить в Калифорнии, если домой его почему-то не тянет. Впрочем, Новицкий знал, что совсем лишать людей надежды нельзя, поэтому был предусмотрен механизм получения гражданства КНР любым лояльным к этому государству человеком. Однако алгоритм доказательства лояльности был весьма непрост, и появление первых ассоциированных граждан следовало ожидать не менее чем через 5 лет. Оставалась еще одна тонкость. Ведь пришлые старатели, возмущенные грабительскими ценами в молодом государстве, могли попытаться сами развернуть какую-то торговлю. И вот здесь предполагалось использовать свободолюбивые порывы местного населения, с которым руководству русской колонии было приказано установить отношения. То, что это вполне возможно, император знал точно, ведь в его истории между индейцами и населением Форт-Росса никаких конфликтов не было. А испанцы, которые сюда пока еще не добрались, на землях южнее уже успели проявить себя во всей красе, и местные индейцы это знали. Разумеется, русский император не собирался доходить до такого зверства, как это несколько позже должны были сделать англичане и французы. Нет, русские не будут платить за скальпы своих врагов, ни к чему поощрять этакое живодерство. Есть и куда более цивилизованные методы контроля, причем они еще и более эффективные, нежели тупая оплата скальпов. В Южной Африке предполагалось организовать примерно то же самое, только денежная единица там будет называться тугрик, ибо император не нашел в планшете сведений, как она именовалась в ЮАР, а ее золотой номинал наверняка окажется выше, ведь месторождение Витватерсранда куда богаче калифорнийских. Впрочем, конкретные цифры еще предстояло рассчитать. С местным населением в Южной Африке дело обстояло несколько сложнее, чем в Калифорнии. Тут имелись аборигены под названием кайсаны и пришлые захватчики с севера, банту. Естественно, вторые тиранили первых, а первые втихомолку гадили вторым. Однако Новицкий считал, что это не очень страшно, ведь в условиях межплеменной вражды куда шире круг людей, которым можно будет оказать бескорыстную братскую помощь, в ответ попросив о небольших услугах. Например, предложить банту партию старых кремневых ружей за то, что они пригонят нужное количество рабов-кайсанов на строительство дороги от места добычи золота до Дурбана, и объяснить, что грабить не только можно, но нужно всех белых, кроме русских. Тогда в случае предоставления доказательств за это еще и заплатит. Кайсанам же можно обещать свободу по завершении строительства плюс помощь в переселении в те места, куда банту еще не добрались. А если кому переселяться не захочется, разрешить жить и работать в поселке, где их никто не тронет, поначалу, разумеется, под охраной. Через 2 недели после первого успешного сеанса связи состоялся второй, не менее, а в чем-то даже более успешный, нежели первый, но более сложно организованный. Начался он с того, что на связь вышла бригантина Аврора и сообщила, что возвращение домой после высадки десанта проходит по плану и в данный момент отрабатывается пункт 2, что означало, заря Аврора и Анастасия встали на якоря в устье реки Рыжей, на картах покинутого Новицким мира фигурирующей как оранжевая, где запасаются водой, провизией и дровами перед броском к следующему пункту, острову Вознесения, то есть ПТ-3. Кодировку географических точек император ввел не для секретности, а для краткости, дабы не передавать длинные названия. А то остров Вознесения, например, в этом смысле довольно неудобен что в русском, что в английском варианте. То, что при этом дополнительно повышается секретность, было хоть и неплохо, но неважно, так как радиостанции пока имелись только у русских, причем в весьма ограниченном количестве. Собственно, в данном сообщении не было бы ничего из ряда вон выходящего, если бы оно на этом и закончилось. Однако радист Авроры продолжал работу, и вскоре лично прибывший на узел связи император узнал, что, оказывается, Аврора сейчас неплохо слышит и южноафриканскую станцию, и Москву. После чего в столицу была передана только что принятая радиограмма от Георгия с Софией. Но и это было еще не все. Пока матросы охотились, двое юнг нашли в песке алмаз. Адмирал Спиридов гарантировал, что это именно он. Вес – примерно 1,5 карата. И теперь Григорий Андреевич запрашивал инструкции, как быть. Продлить стоянку 3 кораблей на время, потребное для более углубленного исследования перспективного места, или оставить там только Настю Азаре с Авророй выполнять первоначальный план. Император почесал в затылке. Ну надо же, как оно обернулось. В свое время, готовясь к броску в прошлое, он настоял, чтобы в планшеты были внесены координаты всех хоть сколько-нибудь значительных месторождений золота на Земле. Но вот про алмазы как-то забыл, и сотрудники центра, естественно, напоминать ему не стали. Потому как наличие алмазов никак не могло способствовать скорейшему запуску маяка и, значит, особой необходимости в такой информации не было. А в памяти Сергея только сейчас всплыли отрывочные сведения о том, что в Южной Африке кроме золота добывали еще и алмазы. Однако где и как много, он вспомнить никак не мог, ибо никогда этого и не знал.